Глава 40. Симон. За телефоном бежать не пришлось. Мне навстречу выбежали люди из закусочной по соседству. Они уже вызвали скорую. Я вернулся и снова присел возле Кики. Алиса тоже вызывала у меня беспокойство. Она, очевидно, пребывала в состоянии шока. Я боялся, что ей вот-вот станет плохо. Не нужно быть психологом, чтобы понять, какое воздействие оказала на нее эта авария. Если вдруг это убьет ее. Но я стараюсь пока не думать об этом. Надо в первую очередь позаботиться о Кике. Я скинул футболку и прижал ее к рваной ране на голове. «Давай уже, Кики, не валяй дурака!» — приговаривал я. «Не надо так со своей сестрой, Кики. Очнись уже, открывай глаза!» «Симон!» Какое же облегчение я испытал, когда Кики поморгала и открыла глаза, или, по крайней мере, попыталась. «Ох, Бекки, слава богу!» Алиса, чуть не задыхаясь от слез, погладила сестру по щеке. «Бекки, все будет хорошо. Сейчас будет помощь. Ты меня слышишь?» Та, скривив лицо, застонала. «Все будет хорошо», — дрожа повторила Алиса. «Уйди!» Тонким голосом простонала Кики, и Алиса вздрогнула, словно ее ударили. Я обнял ее за плечи автоматически, просто чтобы утешить, но она опять вздрогнула. Я сразу отпустил ее. Кики тем временем, охая, попыталась сесть. Тщетно, потому как ни меня, ни Алису она не подпускала, а сама была слишком слаба, что не мешало ей хлестать Алису словами. «Я ненавижу тебя. Ты для меня умерла». Я вынужден был прикусить себе язык, чтобы не сорваться на Кики. Я сделал глубокий вдох и заговорил с ней. «Эй, давай-ка успокойся, окей?» «Тебя тоже ненавижу». «Да пожалуйста, только лежа. Ты попала под машину, у тебя травма». Я все еще прижимал футболку к ее голове, другой рукой сжимал ее пальцы, чтобы успокоить. Она, на удивление, не сопротивлялась. «Сколько времени?» — спросила она со стоном. «Машина сейчас будет, просто лежи спокойно». Алиса укрыла ее одеялом, которое кто-то принес. Тем временем вокруг собралась небольшая толпа. В основном предлагали помощь, но были и идиоты, охочие до сенсаций. Пусть только начнет кто-нибудь снимать. «Сколько времени ты ее уже трахаешь?» Обратила Бекки на себя не только мое внимание, но и мой гнев. «Ну что за Мегера? Самое время обсуждать это сейчас». «Ты из-за нее меня бросил?» Послышался звук сирены, и дальше все произошло очень быстро. Подъехал реанимобиль. В течение 5 минут Бекки уложили на носилки с кислородной маской, блиндажом на голове и шейным отрезом. «Я поеду с тобой», — сказала Алиса, не глядя на меня. «Вы член семьи?» «Я ее сестра», — хрипло ответила она парамедику, закреплявшему носилки с Бекки в машине. «Хорошо, садитесь вперед. «Нет, уйди отсюда», — возразила Кики, стащив с лица маску. «Откуда, блин, у нее столько энергии? Адреналин действует, шок, злость». «Пожалуйста, наденьте маску». Я не хочу, чтобы...» Кики тяжело дышит. «Она ехала. Но Бекки я...» «Окей», — вмешался парамедик. «Извините, но если так, мы вас взять не можем». Алиса тупо уставилась на мужчину. «Мы отвезем вашу сестру в Мариан Клиник. Можете туда подъехать». Алиса резко кивнула. Она совершенно без сил, стоит по-прежнему в одних носках, грязных и окровавленных. «Давай поднимемся и вызовем такси», — предложил я, когда двери скорой закрылись. Мне хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы утешить ее, но я не знал, что. Было видно, что она не хочет, чтобы ее трогали. Об объятиях я вообще молчу. «Мне надо позвонить папе», — сказала она скорее самой себе. «Пойдем тогда». Она избегала смотреть на меня, пока мы переходили улицу. В дверях еще раз обернулась вслед реанимобилю и смотрела, пока тот не скрылся за углом. Дома, ни слова не говоря, она пошла к себе и вскоре вышла в чистой одежде, надела кроссовки. «Такси будет через 5 минут», — сообщил я, не совсем понимая, что делать. Я хотел быть рядом с ней, но она не подпускала к себе. Из-за шока. Или она винит меня в этой аварии, или потому что поверила Кике про аборт. «Спасибо». Она пошла к двери. «Я спускаюсь». «Эй!» Я преградил ей дорогу. «Остановись, выдохни». Она зло взглянула на меня зарёванными покрасневшими глазами. «Я выдохну, когда буду уверена, что у моей сестры все в порядке. Бекки в больнице. И все это только потому, что ты...» «Потому что я что?» — спросил я, и она запнулась. Алиса промолчала, сжала свои полные губы в узкую полоску, будто во что бы то ни стало старалась удержать остаток фразы при себе. Но я хотел услышать. Я, черт возьми, хотел узнать, правда ли она винит меня в случившемся с Кики. «Потому что я что, Алиса?» «Потому что...» Она закрыла глаза, на секунду отвернулась и снова повернулась ко мне. «Потому что ты не остался в комнате. Потому что не потерпел, хотя я просила тебя, Симон. Потому что тебе обязательно нужно было довести ее до белого коленя, хотя она и так была на грани. Ты должен был сидеть в грёбаной комнате». У меня отвалилась челюсть. Она закидала меня словами, словно чёртовым градом камней. Я уставился на нее беспомощно, безмолвно, да и просто разочарованно. «Наверное, не надо мне было селиться здесь». Я проигнорировал ее обиженный взгляд, развернулся и ушел. Я бежал вниз, а сердце колотилось как сумасшедшее. Я просто рванул входную дверь и двинулся, куда глаза глядят, без цели, только бы подальше отсюда. И прежде всего я стремился убежать от голоса, который говорил мне, что Алису нельзя оставлять одну, что у нее шок, что я ей нужен, и что, возможно, она права. Я побежал быстрее, свернул на Баренфельдерштрассе, мимо салона оптики, супермаркета Пенни, мимо людей. Ветер свистел в ушах, и я натянул на голову капюшон, прибавил скорости, побежал изо всех сил. Я бежал впервые за несколько недель, и мои легкие дали об этом знать уже через несколько десятков метров. Но было так здорово. Так чертовски здорово, потому что боль от бега перекрыла тянущую боль в груди. Потому что в какой-то момент кислорода перестало хватать на то, чтобы прислушиваться к голосу в голове. Я сосредоточился на дыхании, на бешеном пульсе, который сейчас точно достиг красной зоны, потому что меня затошнило. Но даже это в каком-то не совсем здоровом смысле хорошо. Всё-таки я сбавил темп и, тяжело дыша, огляделся. В свете уличных фонарей я пытался понять, где оказался. Невдалеке увидел остановку электрички Баренфельд. Я достал телефон и набрал Алекса, продолжая бег на месте. «Ты где?» «Показали, но сейчас еду к Нильсу. А ты? Почему так дышишь?» «Бегу. Без меня?» С упреком переспросил он. «Я думал, спорт для тебя пока табу». «Табу». Одного слова хватило, чтобы мыслями вернуться к Алисе и Бекке, и поэтому я быстро сменил тему. «Скажи Нильсу, что я зайду». «Скажу». Мы отключились, и я открыл Google Maps. До квартиры Нильса, Вальтона-Норд, 18 минут на поезде и полчаса пешком. Но поскольку я бегом, уложусь за 20. Когда Нильс открыл мне дверь, мои джинсы и свитер можно было отжимать. Второй раз за месяц я вляпался в это дерьмо. И снова из-за нее. «Дождь идет? – спросил он вместо приветствия, когда увидел стекающий по мне пот. Пока он ржал над своей шуткой, я прошел в комнату. Алекс сидел на диване и лопал рис какой-то зеленой штуковиной. Не прекращая жевать, он протянул мне кулак. «Дашь мне во что-нибудь переодеться?» Алекс проглотил кусок и поднял бровь. «Ты прямо в джинсах бегал?» «Угу». «Почему?» От одного этого вопроса мой пульс снова взлетел. «Поссорились с Алисой. Кики нарисовалась. Стала рассказывать, что я склонил ее к аборту. Поставила Алисе ультиматум, убежала и попала под машину. Когда ее увозила скорая, она продолжала говорить. Но из-за этой аварии Алиса винит меня». Алекс какое-то время молча таращился на меня, потом сглотнул и спросил. «И что теперь?» «Теперь мне нужно в душ и сухие вещи», — пояснил я, что в переводе на человеческий означало «мне нужно отвлечься». «Конечно, надевай, что найдешь. Моя сумка в спальне». Я поблагодарил кивком головы и уже собрался уходить, но голос Алекса остановил меня. «Но лучше оденься потеплее. Когда будем играть, пощады не будет».